Ивана как подменили. Поднявшись с позаранку, он не пошел, как обычно, в тайную комнату для решения дел государственных, чем поверг в изумление весь царский двор. А занялся делами домашними, чисто семейными. Потетешков Илюшеньку, сдал его нянькам, рявкнул на бояр, рвавшихся к нему с челобитными, и повелел накрыть стол для утренней трапезы в узком семейном кругу. За завтраком державный даже не притронулся к своей стандартной литровой чарке, удивив не только Василису, но и всю прислугу. Но он ни на шаг не отходил от своей царственной супруги, умильно поглядывая на ее стан и томно вздыхал. Василиса польщенно краснела. Зеркальце, притороченное к ее поясу, тоже. «Все в делах, все в заботах, царь-батюшка!» Ласково проворковала царица, стрельнув глазами в сторону опочивальни. «Отдохнуть бы вам!» Прислуга скромно потупилась. «И то верно, матушка, подремать часок-другой не помешает. А я постельку постелю, перину взобью», — пропела Василиса прекрасная, отпуская жестом слуг. «Ну, где его непутевого черти носят?» Копыта балбеса нервно барабанили по полу. «На-на!» — строго осадил его Никита Авдеевич. «Не позволю, царя-батюшка, словами поносными!» «Цыц!» — шикнула на них яга. «Подождем. Главное, чтобы Иванушка наш дело свое царское славно справил». «Дело так и вечеру!» — тревожно вздохнул лихо. «А информация Марьюшке ноль?» «Летит!» В тайную залу заседаний ворвался Чебурашка со своим неразлучным портфелем. «Корыныч летит с царем-батюшкой!» Распахнулись гигантские ворота, и из тоннеля выполз Горыныч, запаленно дыша всеми тремя головами. Иван соскочил со спины мирового судьи, подошел к столу и водрузился на свое кресло. «Ну что, принес?» Все нетерпеливо подались вперед. «Спрашиваешь?» Иван бережно вытащил из-за пазухи серебряное зеркальце Василисы. «Ай, да молодец!» — обрадовалась ведьма. «И как это тебе удалось?» Царь-батюшка загадочно улыбнулся. «Ну, не хочешь, не говори. Что сейчас Василисушка-то поделывает?» «Спит». «Ну и славненько». С облегчением вздохнула яга. «А теперь пора делом заняться. Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи». «Не буду». Сердито огрызнулось зеркальце. «Не скажу и не покажу». «Это еще что за новости?» — возмутилась яга. «Я Василисе верой и правдой служу, а не всяким там татям ночным», — фыркнуло зеркальце. «Это почему это я тать ночной?» — обиделся Иван. «Извини, погорячилась, ты тать дневной», — поправилось зеркальце. «Скажи мне, кто такой раньше, ни за что бы не поверила. Это ж надо меня под мышку и в одних подштальниках из спальни на цыпочках». Иван густо покраснел. Весь синдикат смущенно потупил глаза, стараясь не смотреть на царя-батюшку и сдерживая смех. Одна яга была настроена серьезно. «Ну вот что... Серебряная ты наша. Все эти фокусы с бойкотами всякими для царицы оставь. Думаешь, царь-батюшка развлечения ради тебя из-под носа у Василисы увел? Дело государственной важности. Каждый, кто не с нами, тот против нас». «Это что, наезд?» — воинственно вопросило зеркальце. «Совершенно верно. Член царской фамилии в беде. Будешь кочевряжиться, вмиг об пол грохну. А ну, быстро показывай нам Мариюсь-кузницу. Так бы сразу и сказали, что член царской фамилии, а то опал. Побурчав еще немного для порядка, зеркальце послушно выполнило заказ. По серебряной поверхности побежали голубые волны, в глубине которых начал прорисовываться остров Буян. Все сгрудились у стола. А вот и избушка, и Марьюшка рядом. — Позвольте, — возмутился Кощей. — А где же моя вилла? — Она у тебя, случаем, не желтенькая была? — полюбопытствовала Яга. — Ну? Яга сочувственно похлопала его бессмертие по пухленькому плечику. Кощей схватился за голову и застонал. До него дошло. «Смотрите, смотрите, черти!» 12 мохнатых посланников Люцифера стояли по стойке смирно перед Марьей-искусницей, поедая ее глазами. Чуть в сторонке торчал 13-й, старый, плешивый и чем-то очень-очень недовольный. «Ну вот что, мальчики!» — строго сказала Марья-искусница. — Стрепня за мной, продукты и дрова за вами. Задачу поняли? — Так точно! — отрапортовали рогатые мальчики. — Тогда так. Ты и ты. Пальчик Марьюшки ткнулся в мохнатые груди лаборантов. — На лесозаготовки, а остальные за провизией. Шагом марш! Какое там шагом? Черти понеслись выполнять приказания галопом на полусогнутых. Профессор возмущенно посмотрел им вслед. «Ваше высочество, мне кажется, вы неправильно распределили обязанности». В руки ему бухнулся закопченный котелок. «Отдраить, и чтоб все блестело и сверкало». Профессор деликатно освидетельствовал черную поверхность сквозь разбитое пенсне. «Видите ли, уважаемая...» Снисходительно начал он тоном опытного лектора. «Эту задачу без специальных приспособлений решить просто невозможно. Потребуется как минимум наждачный порошок, абразивный круг, специальная замшевая тряпочка и так называемая паста Гои. А мне нужен чистый котелок. Если я его не получу, то вы, профессор, останетесь сегодня без ужина». Профессор на мгновение задумался. «В принципе, роль наждака может сыграть и песок на побережье. А если...» «Аймал!» Раздался из джунглей радостный вопль. «Ребята, сюда! Гляди, сколько мяса!» Из-за деревьев показался черт и мелкими прыжками поскакал к избушке. Иначе он передвигаться и не мог, так как с головы до ног был опутан гигантским питоном. Затрещали кусты. На помощь удачливому охотнику со всех сторон неслись его коллеги. Питон покрутил своей плоской головой и, сообразив, что поторопился с выбором добычи, решил сделать ноги, которых, впрочем, у него не было. «Куда?» — возмутился охотник, хватая удирающего питона за хвост. Получил от него в пятак и кубарем покатился по желтой мостовой. «Поймал!» Зашумел кто-то с другой стороны леса. «Держи крепче!» Трое дюжих чертей волокли из джунглей огромного каймана. Тот упирался всеми четырьмя лапами, когти скрепли по желтым кирпичам. Хвост трещал у основания, но пока что выдерживал. «Ну нет, это я не ем!» Решительно отвергла добычу Марьюшка. «Вы что, голодом меня уморить решили?» Черти расстроились. Почувствовав свободу, крокодил сделал прыжок, которому позавидовал бы Тарзан, и с треском вломился в чащу.